Глава 23. Пикси Рэй. 8 класс. У нас с Гейзом все было хорошо. Мы были вместе весь 7 класс. Токс был рад, что Гейз играет с ними в баскетбол, и посоветовал ему попробовать вступить в команду в старших классах. По ночам Гейз проходил по перекладине и оказывался в моей комнате. Я дважды попыталась пройти по ней, но у меня не получилось продвинуться далеко. Очень сильно боялась, что упаду. Гейз говорил, чтобы я сосредоточилась на рампе и продолжала двигаться вперед, но страх приковывал меня к месту. Вот так вот. Мы вместе проводили каникулы. Если день был теплым, мы делали домашнее задание на крыльце его дома. 7 класс прошел хорошо. Разумеется, кроме того, о чем мы старались не говорить. То, чего мы пытались избежать. Я знала, что происходит у Гейза, а он понимал, что с Биком что-то не так. Человеком он был фальшивым, громким и шумным. Он был тактильным монстром, всегда находился слишком близко ко мне. Для мамы существовал только фальшивый Бик, и она была счастлива с ним. Монстра Бика мама не замечала. А вот Гейз замечал. Он говорил это, потому что парни лучше понимают друг друга. Я продолжала запирать дверь своей комнаты на ночь и когда переодевалась. Но, зная, что Бик дома, я все равно чувствовала дискомфорт. К счастью, мама объясняла ему, что я подросток, и мне нужно побыть одной, когда он начинал жаловаться, что я не провожу время с ними как с семьей. Он никогда не станет моей семьей. Бик просто паразит. Он ездил с мамой во все рабочие поездки, что было благословением. У нас не отключали коммунальные услуги, а значит, он выполнял обещания. Я никогда не видела, чтобы он ходил на работу, но у него всегда, казалось, был план действий. Может, он инвестировал во что-то? Хотя Гейз считал, что он увлекается азартными играми. Дед Гейза тоже держал свое обещание и оплачивал расходы зятя и внука. Мы сходили в банк и уточнили, что все оплачено, некоторые из них даже с одного банковского счета. Я знала женщину в кассе. Она жила в доме Гейза и прекрасно понимала, чего мы хотим. Работница открыла текущий счет, привязанный к кредитной карте Гейза, и разделила его, чтобы у мистера Джонса была определенная сумма на выпивку. Я мягко напоминала Гейзу о счетах, которые ему нужно было оплачивать самостоятельно, и всегда давала ему несколько марок для конвертов. Так у него точно была крыша над головой. Мистер Джонс несколько раз пытался завязать с выпивкой. Но, просматривая счета, Гейз понимал, правду ли говорит отец. Если был счет из бара, значит, он просто бросал слова на ветер. Когда он начинал пить, то снова бил Гейза. 4 раза я наблюдала за этим через окно. После Гейз пробирался ко мне в комнату. Я приносила ему лед и вытирала кровь. Но он говорил, что все не так уж и плохо, и что бывало намного хуже. Причины, по которым его отец срывался, были следующие. Из почтового ящика пропала почта. Затем Гейз ослушался, когда мистер Джонс попросил его прекратить пылесосить. В следующий раз Гейз слишком громко жевал. И последний недавний случай произошел, когда отец Гейза разозлился на то, что его сын может пройти по рампе ко мне в комнату. Но в основном все было спокойно, как будто мы находились в логове гремучих змей, которые впали в спячку. Лето после 7 класса прошло так же, как и предыдущие. Гидранты, баскетбол, чтение и мороженое. Гейза больше никто не задирал, что было неудивительно. И Токс, и я были рядом, так что соседские дети решили лучше оставить его в покое. Но 8 класс стал совершенно другим. В тот год все изменилось. Если до этого мы словно жили в пузыре, то теперь он лопнул.